И отпустил он дочерей своих хороших пригожих в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь во дороженьку в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поехал он в путь во дороженьку. Купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Отыскал он заветный гостинец для своей старшой дочери, венец с камнями самоцветными. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери туалет хрустальный. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Бродит он по лесу дремучему, непроездному, непроходному. И что дальше идет, то дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни до колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, а и хуже того. Дивуется честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо совершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте, в камнях самоцветных, весь горит и светит, огня не видать. Ровно солнышко красное, и тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Ходит он на широкий двор, ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие, малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого. В другую, в третью, нет никого. В пятую, десятую, нет никого.